Глава 5. Опять ботинок. Взоров ушел из милиции еще более встревоженным, чем до прихода туда. Он не узнал ничего нового про Дмитрия Степановича, кроме того, что его ищет не он один. Дома на кухне он рассказал жене и сыну про разговор со следователем. Людмила, мама Миши, очень обеспокоилась. Ей показалось, что теперь ее муж – главный подозреваемый в деле об исчезновении Башкатова. Олег Иванович пытался успокоить ее, говоря, что и дела-то никакого нет. Просто пропал человек, и его ищут, и наверняка все как-нибудь обойдется. И уж точно все объяснится, когда его найдут. Но сам не очень в это верил. Ему тоже показалось, что Тинчурин в чем-то его подозревает, а таинственное и бесследное исчезновение Дмитрия Степановича не давало повода надеяться на скорое завершение поисков. Только Миша ничего не говорил. У него были свои причины для беспокойства. Сегодня в школе было все как всегда. Уроки, перемены и снова уроки. Так и прошел бы этот день без происшествий, если бы после 5-го урока, убегая домой, Миша не забыл в классе сменную обувь, которую оставил там после физкультуры. Он уже сбежал вниз, когда вспомнил про сменку и повернул назад. Поднимаясь по лестнице, он увидел странную картину. Сверху к нему спускались два совершенно разных ботинка, точнее, одна кроссовка и один черный кожаный ботинок. Причем ботинок был на несколько размеров больше кроссовки, но шли они парой, потому что были надеты на ноги одного человека. Это был Васька Решетов. Он был также бледен, но теперь у него на щеках появился нездоровый румянец, и взгляд его был уже не таким бессмысленным. Проходя мимо остолбеневшего Миши, он молча улыбнулся ему. Улыбался он одним ртом, не размыкая губ, и в глазах у него не было и намека на радость. Пока он проходил мимо, Миша стоял не дыша, боясь пошевелиться и задеть это улыбающееся чудовище. Он боялся, что, прикоснувшись к нему, он заразится какой-нибудь неведомой болезнью и станет таким же бледным, бесчувственным и зловещим, как этот мальчик, который раньше был весельчаком Васькой Решетовым. Но ничего такого не произошло. Решетов спустился вниз, и Миша наконец-то выдохнул. Он сбегал за сменкой, а по дороге домой внимательно глядел по сторонам. Не выглядывает ли откуда страшное лицо Васьки? Глава.